Глава 24. Эзра. «К сожалению, я понятия не имею, есть ли в этом доме свечи. А если есть, то где их искать?» Произношу я и ухмыляюсь, потому что тревога на лице Эмми сменяется гримасой в стиле «Ну какой же ты идиот?» «Да ладно, обойдемся!» — со смехом отмахивается она. «Алекса, освещение на 30%!» Командую я, и в тот же миг яркость ночников, лавового светильника в углу и потолочных лампочек уменьшается. «Видишь?» — я указываю на красные восковые пузырьки, плавающие в глицерине. «Электричество — это круто!» «Круче, чем огонь?» Я беру руки Эми, завожу за голову и сам нависаю над ней. «Мы — огонь!» — торжественно объявляю я, будто открывая истину. Эми продолжает смеяться, однако ее тело пылает. Лона жаждет принять меня, посылает сигналы, что она не насытилась. Я опираюсь на локоть и прикладываю ладонь к шее девушки, потому что мне нравится чувствовать ее, чувствовать, как ускоряется пульс под моими пальцами. «Я хочу, чтобы было хорошо, чтобы тебе было хорошо». «Не думаю, что ты меня разочаруешь». Она выпячивает губы. Наверное, сейчас улыбнулась бы смущенно, если бы не сдерживала себя, под веснушками уже проступил тусклый румянец. «И я не думаю. Только скажи, что тебе нравится». Я нажимаю пальцем на ее затылок и захватываю в кулак прядь волос. Эми приоткрывает губы. На плече застыла капля воды. Я слизываю ее, и Эми, тихонько пискнув, комкает в руке простыню. Руки по-прежнему запрокинуты за голову, грудь выгнута вверх. Она ничего не ответила, и я беру в рот ее твердый сосок. «Эзра!» — охает она. Я осторожно трогаю сосок зубами, пока стоны не становятся громче, и ласкаю его языком. Затем проделываю то же самое с другим соском. Устраиваюсь у Эми между ног и снова вопрошающе смотрю на нее. «Мне нравится, потому что ты — это ты. Когда я не знаю, что ты сделаешь дальше. Когда ты себя не сдерживаешь», — шепчет она. Во мне все переворачивается. «Мне нравится, потому что ты — это ты». Я тяжело сглатываю, беру ее в охапку и перекатываюсь вместе с ней. Теперь Эми наверху, прямо над моим возбужденным членом, который по пути к машине заставил пожалеть, что Эми осталась в душе. Я помогаю Эми спустить с меня шорты. Протягиваю руку, выуживаю из ящика прикроватного столика презерватив, разрываю зубами упаковку и отдаю Эми. Она, наблюдая за моей реакцией, крепче сжимает мой пенис, убийственно медленно скользит рукой вверх-вниз, затем разворачивает и надевает презерватив. Я шарю между ее ног и всовываю палец. Эми опять шумно втягивает в себя воздух. Я извлекаю палец и подталкиваю ее ближе к себе. Не знаю, что меня больше заводит. Смотреть, как Эми опускается на меня, или глядеть в ее расширенные глаза. Мне приходится сдерживаться, чтобы стремительно не ворваться в нее снизу. Беру ее за бедра, вижу, как кончики пальцев впиваются в кожу. А когда Эми опирается ладонями о мою грудь, вжимаюсь головой в матрас. «Не спеши», — шепчет она. Я еще не погрузился в нее до конца, однако киваю. «Все хорошо», — говорю я, хотя все не просто хорошо. Все слишком хорошо и слишком мало. У Эми внутри так отчаянно тесно, так адски горячо и так до безумия прекрасно. Я нажимаю пальцем ей на живот, медленно двигаю пальцем, чтобы отвлечь, и очень скоро она преодолевает последние миллиметры и уже сидит на мне верхом. Я так глубоко проник в нее, что придерживаю, чтобы продлить момент. И чтобы не дать ей двигаться, потому что иначе я умру. Это ощущение, что между нами больше ничего не осталось. Совсем-совсем ничего. Эми стонет и вращает головой. Волосы падают ей на грудь, она отбрасывает их назад, опирается руками о матрас и поддается вперед. Затем начинает ритмичные движения. Все. Я пропал. Я хочу на нее смотреть, но еще сильнее хочу ощущать. Поэтому закрываю глаза, берусь за бедра Эми и помогаю ей поддерживать ритм. Вжимаю девушку в себя, чтобы острее ее чувствовать. Эми замедляется, и я приоткрываю глаза. Она смотрит на меня сквозь полусомкнутые веки, набухшие от желания. Я буквально слышу ее пульс. И когда Эми переводит дыхание, я, не выходя из нее, перекатываюсь так, что она оказывается на спине. Опираюсь локтями на постель и на миг замираю. «Хочешь помедленнее?» — спрашиваю я. Она мотает головой и глядит на меня так невинно, что я вздрагиваю. Вздрагиваю прямо в ней. Рыжие волосы разметались по белым простыням. «Хочешь поделикатнее?» Я стискиваю ее пальцы. Она снова мотает головой, и тогда я отпускаю себя и возобновляю резкие толчки. Эмми мгновенно начинает стонать. «Скажешь «стоп», если я слишком увлекусь», предупреждаю я и вхожу еще глубже. Эмми зажмуривает глаза, однако мотает головой в третий раз. Хотя рот приоткрыт, словно она хочет возразить, с губ не срывается ни единого слова. Только лишь безмолвная мольба, когда я чуть вынимаю член, и стон, когда опять его всаживаю. Как мне нравится слушать Эмми и наблюдать за ней, когда она обнажает все свои чувства. Причем ей всего недостаточно. Она извивается, надеясь, что будет еще лучше. Тогда я задействую палец и ласкаю ее в такт со своими толчками, пока не ощущаю, что она сдавливает меня все крепче. Стоны звучат тише, а в завершении Эми лишь беззвучно приоткрывает рот. Она действительно кончает. Я мог бы взорваться от одного этого, но выжидаю еще секунду. Затем вторую, третью и четвертую, и возобновляю движение, пока тело Эми буквально не начинает плавиться. Лишь тогда сгребаю ее в охапку и делаю еще пару толчков. Потом падаю на нее, глажу по голове, начинаю целовать ключицу, уголки рта, зарываюсь лицом в скомканные простыни и кричу матрасу о своем наслаждении. Первое, что я снова осознанно воспринимаю, — пальцы Эми. Легкие пальцы, которые вычерчивают круги на моей покрытой мурашками спине. Жду, пока к голове прильет достаточно крови, чтобы вернулась способность мыслить, и хочу выйти из Эми. Она вздрагивает. Тогда я придерживаю презерватив рукой и осторожно скатываюсь с девушки. Она так и лежит без движения. Рыжие волосы разметались на сбитых простынях. Глаза закрыты, на губах улыбка. Дышит тяжело. Полный распад. Мы с ней — хаос. Хаос, который мне нравится все больше. Я на секунду исчезаю в ванной, чтобы выбросить презерватив. А когда возвращаюсь, Эмми, открыв глаза, смотрит на меня. «Все хорошо?» Я убираю с ее лица прядь волос. «Все замечательно», — шепотом отвечает она. «Спроси меня о том же». Я беру подушку и кладу себе под грудь, чтобы было удобнее видеть Эмми, лежа на животе. «Все хорошо?» — спрашивает она. «Лучше не бывает», — говорю я. Эми хохочет и снова смыкает веки. Я протягиваю руку, чтобы потрогать веснушки. Она морщит нос, не открывая глаз. Ресницы такие длинные, что касаются щек. «Что ты делаешь?» «Соединяю точки», — объясняю я. «Хочу видеть, куда это нас заведет». «А в конце появится картина?» «Нет». Я задумчиво сдвигаю брови. Мой указательный палец все еще бродит по лицу Эмми, от одной точки к другой, сперва к подбородку, затем снова выше, через поблекший синяк на виске. Зигзагами вдоль и поперек. «Думаю, тут зашифровано тайное послание». Эмми хохочет и отталкивает мою руку. «И что же написано на моем лице?» «Написано, что у тебя только что был лучший секс в твоей жизни». Широко улыбаюсь я. Эми опускает ладонь мне на голову, чтобы взъерошить волосы. Я поспешно сдвигаюсь вперед, чтобы ее пальцы вместо головы попали на лопатки, а мои губы коснулись единственной веснушки на подбородке. «Не так близко!» — просит Эми, видя, что я не закрываю глаз. «Почему?» — спрашиваю я. «Вообще-то я уже видел все ее места». Эми ощупывает щеку и прикрывает ладонью от моих губ. «Ты не любишь свои веснушки?» — догадываюсь я и морщу лоб. «Нет». Она отталкивает мои губы и проводит рукой по переносице, словно хочет сама соединить точки. «Я их люблю. Они маскируют мои шрамы». «Какие шрамы?» «У меня есть сотни точек, где кожа не покрывается загаром, потому что я полжизни расцарапывала лицо». «Истинная красота именно потому является красотой, что не идеально», объясняю я. «Искусство без углов и граней не имеет души. Идеальная картина никого не впечатлит. И наоборот, у зрителя перехватит дыхание, когда что-то, порой достаточно мелочи, выделяется из ряда. Отличное от других. Нестандартное. По-моему, веснушки, синяки, татуировка. Вот такие полосы». Я обвожу светлые линии на ее бедрах. «Принадлежат к самым выдающимся вещам. Ты приходишь в мир как практически чистый холст и лишь затем обретаешь цвета». «Узнаю художника», — улыбается Эми. Я подмигиваю ей и тут вспоминаю то, о чем уже давно хотел рассказать. «Кстати, меня тут на днях кое-что заинтересовало. Ну, насчет аэрозольных красок. Конечно, я сперва израсходую старые. Однако затем начну сотрудничать с одной фирмой, которая в качестве альтернативы предлагает экологичное производство. Они принимают пустые баллончики, а после снова их заполняют или еще как-то используют. Тебе лучше знать», — пожимаю я плечами. «Осторожнее, а не то станешь таким, как я», — говорит Эми. Хотя я точно вижу, что информация привела ее в дикий восторг. Я к ней прислушался, потому что я вижу ее мечты. «Никто не любит активистов-всезнаек», — предупреждает она. «А я люблю». Так просто, потому что это правда.